10. Алкогольный угар, позднее появление дома, состояние нервика и страха превратили мою семейную жизнь в полигон для пейнтбола. Первую половину недели, вечерами, я скрывался от жены в окопах ванной, туалета или кухни. Вторую, когда противник подходил вплотную к моим позициям, отчаянно отстреливался. Скандалы практически не утихали, так как нервы у меня были обострены до предела. Если раньше Лена, Маша из реалити-шоу, могла произносить любую чушь, которую, немного погодя, жена пересказывала мне и которую я выслушивал вполне благодушно, то теперь каждая такая фразочка с экрана служила пусковой кнопкой. Сразу после одобрительного смеха супруги ей популярно объяснялось, как быстро бы она прошла кастинг на участие в подобном шоу благодаря своей клинической тупости и благоприобретенному сифилису мозга по степени запущенности в разы превосходящему случай Ленина. Жена, в свою очередь, использовала тактику выжженной земли, перешвыряв в меня за 2 недели почти весь наличествующий набор икеевских чашек и тарелок. К концу месяца мы перешли к окопной войне, изредка прерываемой короткими стычками в рукопашную. Еще 1.5 года назад наши скандалы непременно заканчивались постельным перемирием. Теперь же я чувствовал, что градус наших отношений безнадежно опустился. А тут еще этот чертов аудит. Сначала я мог заниматься сексом только под воздействием алкоголя. Потом только под аккомпанемент порнофильмов. Потом только пьяным и только под порно. Вскоре мы перестали спать вообще. Мы превратились в оживший рекламный плакат «Романтические выходные в Сочи». Средней внешности жена, средней внешности муж, белоснежные банные халаты, ослепительные улыбки. Он обнимает ее с чувством доверительной нежности. Она чуть склонила голову. Сзади огромное окно с видом на море, птиц и резвящихся на пляже детей. Улыбки шире, глаза искристе. Работаем, работаем. Стоп, снято. Расходимся в разные стороны. В конечном счете, чтобы все-таки не разойтись, нам ничего не оставалось, как обратиться к практике оживления чувств. Кому пришла в голову эта глупая затея поехать на уикенд в одну из подмосковных гостиниц? 2-комнатный номер, кабельное телевидение, 3-разовое питание, бассейн, сауна, бар, работающий до утра, напитки в номер круглосуточно. Я не помню. Скорее всего, подруге. Жена просто озвучила. В общем, в одну прекрасную, не уверен, пятницу мы обнаружили себя сидящими на огромной 2-спальной кровати с бокалами шампанского в руках, глуповатыми улыбками на лицах и немного увядшими розами в вазе на журнальном столике. Вы будете смеяться, но все это было похоже на первый сексуальный опыт. Не в смысле эмоций, а в смысле неуверенности. Мне было совершенно неясно, с чего начинать это оживление чувств. Любовнице в такой момент можно просто запустить руку под платье, предварительно глянув на часы. Проститутке сказать «пошли». Только любимой женщине, как правило, нечего говорить. Бьющие через край эмоции не оставляют места для слов. Нынешняя ситуация была абсолютно для меня неестественна и даже унизительна. Я почувствовал себя несуразным кобелем, которого впервые привели на случку, и эта пришедшая в голову аналогия показалась мне до того комичной, что я засмеялся в голос. С минуту жена глядела на меня широко раскрытыми непонимающими глазами, а потом мой нервный смех передался и ей. Мы смотрели телевизор, слушали музыку, высовывались в окно, мы валялись в ванне, нам приносили шампанское до 3 утра. Я был чрезвычайно щедр на чаевые. Я разбил пепельницу и, чертыхаясь, голый, мы зачем-то успели раздеться, ползал на карачках, собирая осколки. Я порезал ногу. Кровь била фонтаном, и оставшееся до рассвета время супруга сновала по гостинице в поисках йода, бинтов и чего-то еще. В общем, часам к 5 мы уснули совершенно пьяные и довольные, что обошлось без летального исхода. Впервые за последний год в нашей супружеской жизни появился хоть какой-то позитивный экшен. Утреннее солнце осветило гостиничный номер, пробив неплотно задвинутые шторы. Лучи легли на пустые бутылки, бокалы с недопитым шампанским, окурки, мокрые полотенца, следы крови. Они были всюду, на простынях, при кроватном коврике, скомканных полотенцах, даже на фильтрах некоторых окурков. Такое впечатление, будто здесь кого-то зарезали. В самом деле, несколько часов назад здесь убили еще одну ячейку общества. Вскрыли ей вены или нанесли множественные ножевые ранения, несовместимые с жизнью. Какая разница? Я смотрел на все это безобразие одним приоткрытым, мутным с похмелья глазом. На часах было 9:30. Просыпаться в эту мерзость не было никакого желания. И я снова уснул. Провалился в потрескивающие сны ни о чем. Растекся по влажной простыне, чтобы вновь открывать глаза уже к обеду. Остаток субботы мы гуляли по парку, смотрели на дерущихся ворон, стреляли в тире, где жена выиграла дурацкого плюшевого попугая, сказав при этом, что он похож на меня. Потом читали в номере журналы, потом похмелялись в баре белым вином, потом жене стало плохо, и мы вернулись в номер. Я все смотрел на часы, прикидывая время до отъезда. Оставалось 24 часа. Во время сна, 8:00, мы не увидимся, 16:00. Посмотрели «Фабрику звезд», 15:00. Обсудили вечеринку у подруги, 14:00. Время — скотская вещь. Это только у влюбленных 13 часов спрессованы в 20 минут. У людей женатых выходные могут тянуться полугодиями, а отпуска — вообще годами. В 8:00 мы пошли ужинать. Национальный проект оживления чувств в рамках отдельно взятой семьи Исаевых провалился. Все как и в жизни. Бюджет потрачен, проект не реализован. Чувства ни живы, ни мертвы. По лбу супруги ежеминутно пробегали угрожающие тени. Оставалось 11:00. Мы заказали красное вино, пасту, закуски. Жена завела разговор о ремонте. «Начать надо с гостиной. Мы там больше всего времени проводим». Она что-то говорила про мебель по каталогам, про Катькину квартиру, про диван, который едет 3 месяца. А я разглядывал окружающих и кивал, стараясь попадать в такт ее интонации, не понимая, откуда едет диван и почему едет, он же не машина. За столом напротив сидел набыченного вида коротко стриженный 40-летний мужик. Из тех, кто уже нормально так заработал. Широкие плечи, стертые черты лица, белая расстегнутая до пупа рубашка. Золотая цепь на шее. Видимо, в память о 90-х. В качестве доказательства статуса на столе ключи от машины. Дети в количестве 2 синхронно поедали суп. Старшему 14, младшему 6. Обсуждали футбол. Отец басовито угукал. Мать, которая в свои 35 выглядела на 50, с бледным лицом и абсолютно пустыми глазами, смотрела в противоположную сторону. Они не общались уже 3. Они спали 5, если не больше. Они были похожи на соседей. Кто-то подсунул им детей, которых теперь придется воспитывать. К ним подошел официант. Дети попросили колы, отец — водки. На женщину никто не реагировал. Кажется, она спросила воды, но официант не расслышал. Неужели это мое будущее? Думаю я, пока моя жена перечисляет марки подходящих для гостиной телевизоров — говоря о цвете паркета и мягкой мебели. «Неужели это мое будущее?» Минуем горячее. Я стараюсь отогнать нервозность. Продолжаю смотреть по сторонам. В ресторане в этот час либо семьи с детьми, либо такие же, как и мы, оживители чувств. В общем, никто никому не интересен. У каждого из присутствующих нерешенные вопросы с ремонтом или машиной, или квартирой, проблемы с детьми или родителями, у кого-то имеются любовники, любовницы. И каждый всем своим видом показывает: «Вот он я, посмотрите, я и есть нормальный человек, а вот моя половина, хотите познакомиться? Понимаю, я и сам не хочу». И у всех на лицах полная отрешенность, как доказательство нормальности происходящего. Я думаю о том, что вполне возможно, я испытывал к своей жене какие-то чувства, но это было так давно, что я не вполне уверен, было ли вообще. Тем временем она заводит разговор о моей работе. О том, когда же мне дадут новую должность или хотя бы повысят зарплату. То, что эти вещи взаимосвязанные, ее не особенно беспокоит. Я думаю о том, откуда чувства берутся и куда потом уходят, оставляя на память лишь братские могилы мягких игрушек. Жена продолжает: «Я не имею права наплевательски относиться к семейному быту. Я и не спорю. По ее мнению, я должен пойти к начальнику и настоять на повышении зарплаты, аргументируя это тем, что у меня семья. Я пытаюсь представить себе, что мне нужно было бы написать в служебной записке по такому случаю. И медленно напиваюсь. Она все больше увлекается, рассказывая мне о том, что это раньше, будучи студентом, я принадлежал себе, а теперь мне пора перенастроить мозги, ведь я человек семейный и не имею права...» Конец фразы неразборчиво. Я вспоминаю, что с той же интонацией говорил с нами Львов, напоминая, что нашим временем распоряжается компания, потому что платит нам зарплату. По всему выходит, что в моей жизни слишком много тех, кто распоряжается моими деньгами, моими эмоциями, моим временем, моими мыслями. Может, имеет смысл покончить с собой, чтобы доказать им, что я имею право распоряжаться хотя бы собственным телом? Неужели это и есть мое будущее? После ужина мы пошли в номер. Жена надела чулки и, самое откровенное, не видел раньше, белье. Мы включили музыку. Пошлейший романтический диск, что кладут в таких отелях на тумбочку. Мы снова были пьяны. Заиграл чертов саксофонист Кенни Джи, одну из тех композиций, которую все слышали, но никто не знает, как она называется. Меня обуяла животная похоть. Лучше бы мы этого не делали. Лучше бы мы просто напились, как накануне. Первые 20 минут я отчаянно занимался с ней сексом, как с проституткой. Потом она стала жаловаться, что я слишком груб, недостаточно внимателен, слишком пьян, наконец. В воздухе пахло грозой. Она была везде, в зрачках жены, в моем отражении в телевизоре, в железном подносе, в котором отражалась лампочка ночника, в ее левом чулке, на котором образовалась стрелка. А главное, в тех 10 часах, что оставались до отъезда. Мы прервались. Я закурил, а она отошла в ванную. Из магнитофона хрипло затянул непонятно как оказавшийся в этой романтической коллекции Леонард Коэн. Мы пытались продолжить еще как минимум трижды. Абсолютно безжизненно. Потом алкоголь взял свое и стало клонить в сон. Ночь живых мертвецов подходила к концу. До отъезда оставалось 8 часов. На следующее утро в машине, закончив подводить глаза и смотрясь в зеркальце на откидной панели, она повернулась ко мне, провела рукой по моим волосам и сказала, призывно улыбаясь, что я вчера был какой-то озверевший. В тот момент я понял, что мы стали абсолютно чужими людьми. Не помню, удосужился ли я ответить. Впрочем, какое это имеет значение для моей истории? Я просто хотел рассказать, как оживляются чувства.